Глава 9. Совет темных. Лика. После разговора со Спиром я совсем выдохлась. Далеко не все беседы так выматывают, но в последнее время у меня что ни встреча, битва. Пока только словесная, но так ли далеко до вооруженного столкновения? Конечно, хотелось бы оттянуть этот момент, но, к сожалению, иногда излишнее промедление может привести к поражению. Мне проигрывать не хотелось, но и ввязываться в войну раньше времени я тоже не желала. Эх, тяжела королевская доля. Даже если на троне еще не успел устроиться со всеми удобствами, неприятности о себе напомнить не забудут. После беседы со Спиром я решилась на куда более обстоятельный и серьезный разговор с остальными. Не знаю, что видят во мне мои спутники, но не мешало бы нам хоть на время перестать играть друг с другом в игры из серии «Верю-не верю». Заглянув в спальню, я задумчиво посмотрела на свою лентяйку Дайкаю. «Топь, свистни всех, до кого можешь докричаться, пусть сюда идут». «Всех — это кого?» «Это всех, кому мы можем доверять, и в обязательном порядке мою группу сопровождения». «Эх, всегда так. Но если он тебе так нужен, то зачем надо было выставлять парня за дверь? А мне теперь ищи их тут всех!» Ворчливо пробормотала моя дракоша, завозившись на одеяле. «Лира и Азу звать?» «Да, думаю, их помощь может оказаться совсем не лишней». Согласно склонив голову на длинной тонкой шее, Топя на секунду закрыла глаза, а потом выдала все в том же недовольном тоне. «Уже-уже!» Аза обещала собрать всех, кто ей по дороге попадется. Так что минут через 10 они будут здесь. Подождешь? А что еще мне остается? Не искать же их по этажам этого строения. Тем более я еще и изучить-то его толком не успела. Не считать же за таковое две прогулки в сопровождении малознакомых зардов. Они мне даже дом не весь показали. Топя ошиблась. Пришли не через 10 минут, а через полчаса. Я к тому моменту уже извелась вся, а они, оказывается, искали запропастившуюся куда-то Горгону. Так и не нашли. Что ж, значит, эту беседу проведем урезанным составом. Хотя, не стану скрывать, мне действительно стало интересно, куда могла деться Надира, если учесть, что в городе она впервые и точно никого в округе не знает. «Добрый день. Рассаживайтесь, пожалуйста». Беседа обещает быть долгой. «Вообще-то, пока еще утро, Лик. Не то чтобы раннее, но до полудня пару часов в запасе есть». Сразу же откликнулся Кир. Иногда меня поражала его способность втянуть человека в совершенно бесполезный разговор всего лишь парой фраз. Вот и сейчас он явно желал развеять довольно тяжелую атмосферу, царящую в комнате, непродолжительным пустым спором. К сожалению, сейчас у меня не было времени на эти милые чудачества. Да хоть ночь. Меня сейчас мало интересует время суток. Есть вопросы посерьезнее. Ладно, ладно, как скажешь. Легкомысленно улыбаясь мне, поспешил сдаться некромант. Интересно, что мне нужно сделать, чтобы привлечь к себе его внимание? Ведь я точно знаю, что среди нас Киран наиболее здравомыслящий человек. Так для чего ты нас всех вызвала? «Хотела пересказать свое сегодняшнее свидание. Как он, кстати, лучше нашего вампира? И насколько?» Я с трудом сдержала рвущийся из груди рык. Этот мальчишка сейчас переходил все границы разумного. Наверное, что-то такое мелькнуло на моем лице, так как Спир поспешил вмешаться. «Кир, немедленно прекрати поясничать. Сейчас не время и не место». Я благодарно глянула на своего напарника. Уж его-то этот мальчик всегда слушался. Кажется, замечание Кира все-таки нашло благодарного слушателя в лице моего вампира. Замечательно. Мне только очередной ссоры со Спиросом не хватает. Пришлось сделать глубокий вдох и отвечать на глупые вопросы некроманта. «Да, Кир, я желала видеть вас именно из-за Блейкая. К сожалению, наша сегодняшняя с ним встреча в свидание не переросла, а потому мне сложно судить, какой он. Что же касается его сравнения со Спиром, Спир мне нравится больше, но так как Блей более настойчив, это сравнение в его пользу. Еще глупые вопросы? Все присутствующие недоуменно воззрелись на меня. Даже Спир. Кажется, он наконец услышал именно то, что я хотела сказать, а не то, что он домыслил. Все-таки правильно говорят, откровенность творит чудеса. Что ж, попробуем следовать этой схеме и в дальнейшем. Даже интересно, как долго они смогут выносить истину, граничащую с наглостью, ведь любая откровенность – это всегда прежде всего вызов. Невольно улыбнувшись своим мыслям, я прямо посмотрела на своих невольных союзников. Я снова, наверное, уже в тысячный раз, жалела, что так мало внимания уделяла им. Наверное, мне следовало вести себя иначе. Я слишком много возможностей упустила, отгородившись ото всех своими тайнами. Что ж, будем наверстывать. Итак, начнем, пожалуй. Думаю, вы все и так уже посвящены в подробности моей утренней беседы с советом. Некоторое мнение об этом событии я уже выслушала, невольно глянув на Спира, произнесла я. Так же, как и аргументировала свои действия. Со мной можно не соглашаться, это я переживу. Но со мной нужно работать. И последнее лучше не обсуждать. Мы все в одной лодке, а потому хотелось бы, чтобы гребли в одну сторону. «И чего ты хочешь от нас?» — поинтересовался Себас. Я в очередной раз удивилась произошедшим с ним изменениям. «Как же много я пропустила! И как же много потеряла!» — невольно подумала я, встретившись взглядом с Фиддой. Еще совсем недавно я могла без малейших сомнений назвать ее своей подругой. А сейчас? Не уверена. Наша кошечка не прощает предательств. Да и высказалась она в тот раз предельно ясно. Не отвлекайся, никуда она от тебя не денется. В отличие от тебя, Фидда прекрасно понимает, что значит верность делу. Бесцеремонно вклинилась в течение моих мыслей Дайкая. Это будет партнерство, а не дружба. Механически возразила я. «Одно от другого недалеко стоит. Захочешь – помиритесь. Нет – значит, не судьба». «Я сейчас нахожусь вне судьбы», – напомнила я. Разумеется, Топи не могла сдержаться от комментариев. «Только на это и уповаю». «Никак не могу понять, это она меня так приободрить пытается или одергивает, чтобы не попробовала прыгать выше головы? Ладно, примем как данность, что это крылатое недоразумение просто вредительствует, и забудем обо всем, что она там наболтала. Лучше уж буду сама судить, а не полагаться на сущности неясного происхождения. Чего хочу? Верности. Абсолютной. Я не запрещаю вам оспаривать мои решения и убеждать меня в их нецелесообразности. Но если я, выслушав ваши доводы, все-таки останусь при своем мнении, то, значит, вы подчинитесь. «Эй, королева, ты еще помнишь, что мы не твои подданные?» Насмешливо вскинулся Кир. Раздражение, с самого утра мутным маревом плескавшееся внутри, захлестнуло меня с головой. Впрочем, почти сразу же на смену ему пришла холодная уверенность. Как бы там ни было раньше, но сейчас я в своем праве. Хищно улыбнувшись мальчишке и продемонстрировав ему отнюдь не детский набор клыков, я медленно, с каким-то скрытым удовольствием произнесла. «Молчал бы ты, третий. Может, даже за умного сойдешь?» Киран дернулся, но сразу же умолк, да и смирение в его взгляде стало куда больше. Все-таки сообразительный мальчик. Второй щелчок по носу был бы куда более жестким. Я, конечно, ценю веселье и сама не прочь посмеяться, но не тогда, когда на карте стоит моя дальнейшая жизнь. «Совет мертв», — хмуро напомнил мне Себас. «Ну так ложись и помирай. А я считаю, что пока жив хоть один из нас, есть шансы что-то исправить. Я вообще никого за уши к всеобщему процветанию тянуть не буду. Не хотите — идите на все четыре стороны. Как мы все уже один раз смогли убедиться, границы Зардии достаточно неприступны, чтобы я могла спокойно пересидеть за ними смутное время. Не желаете бороться сами за свое будущее? Я за вас бороться не буду. Не переусердствуй, не дави на них слишком, Они еще не готовы. Тихо, не лезь под руку, когда не нужно. Сейчас решение принимаю я. Мысленно рыкнула я и почти сразу же вернулась к остальным. Странно, но Топя заткнулась. Более того, даже не выказала своего недовольства. «И что ты предлагаешь? Собрать заново совет?» Язвительно спросил Сеп. Впрочем, его взгляд сказал мне куда больше, чем это демонстративное сопротивление. По мне, так совет давно собран, и мне глубоко плевать, что стало тому причиной. Даже если все это происки светлых, это их проблемы. Как бы там ни было, но круг замкнут. «Надира, нет», — мрачно напомнил Себас. «И это на твоей совести, Авис?» Внезапно встала на мою сторону Фидда. «Лика права. Не просто так пересеклись наши пути. И не важно, что тому было причиной, судьба или светлый идеалист. Главное, что мы собрались в одном месте. С того самого момента, как эти знаки появились у нас...» Пустынница пальцем постучала по метке договора на запястье. «Пошел отсчет истории нового совета. Пусть пока собран лишь малый круг, но даже таким составом мы можем стирать империи с лица земли. Или ты, как и твои дальние предки, предпочтешь затеряться на просторах светлых королевств? Прятаться вы, конечно, мастера, но сейчас вопрос стоит не в выживании какой-то одной семьи. Мы все слишком давно подчиняемся святушам. Да, пока они нас не трогают, но сколько так будет продолжаться? А если завтра война? Нас сметут, уничтожат и даже не заметят». «Не распаляйся, кошечка, мы тебя поняли». Кир коротко глянул на Фидду. Та сразу же замолчала. «Итак, королева, ты предлагаешь нам возродить организацию, которую мы сами же в свое время уничтожили, которую уничтожила твоя предшественница». Топя молчала. Даже отблеска ее мыслей не было слышно. Я задумчиво накрутила на палец серебряную цепочку. Разумеется, рубиновый крест сразу же выскользнул из выреза платья и предстал на всеобщее обозрение. И, конечно же, взгляды всех собравшихся тут же к нему прикипели. Я, раздраженно дернув головой, запрятала этот многоговорящий подарок обратно. К счастью, от комментариев они воздержались. В любом случае обсуждать обстоятельства принятия символа чужого рода я не собиралась. Правда, излишне внимательный взгляд Спироса немного действует на нервы. Мог бы уже и смириться с тем, что я ношу этот его подарок. И нечего каждый раз взирать на меня с таким тщательно скрываемым удивлением. Я отвечу, Кир, причем куда более откровенно, чем следовало бы. Еще вчера я и не думала о возвращении каких-либо древних организаций к жизни. Меня все устраивало, и я была уверена, что вполне вытяну все это одна. Однако сегодняшнее утро заставило меня взглянуть на многое с другой стороны. Распустив совет темных, мы совершили множество ошибок. Сейчас я не буду перечислять их, тем более большинство и так всем известно. Я даже не стану оправдывать Верликаю Лизард, хоть у нее и были свои причины поступить так, как она поступила. Впрочем, и у меня есть свои резоны, чтобы вернуть все обратно. И сейчас я говорю совсем не о базилике Амизард с этими ее цепными псами. Она меня интересует меньше всего. Не стану утверждать, что амбициозные дамочки не опасны, но с ними можно жить. Иногда даже долго и счастливо. При других обстоятельствах я бы просто заключила с ней взаимовыгодную сделку. К сожалению, сейчас мне совсем не нужен раскол в стране, а излишняя власть, сконцентрированная в руках старших, неизбежно приведет к нему. «Любопытный взгляд, конечно, но если все это ты делаешь не для расчистки дороги к трону чужими руками, то для чего?» Резко встав на ноги, Себас навис надо мной. На миг я даже растерялась. Что мне говорить? И надо ли что-то говорить? Не хотелось бы раньше времени раскрывать все свои карты, но... Нет, если они союзники, то во всем. Я не собираюсь повторять ошибки своих предшественниц. За время своего нахождения в Фири я кое-что узнала. медленно произнесла я, давая себе последний шанс отступить. «Впрочем, какая из меня выйдет королева, если я не способна положиться даже на тех людей, с кем связана нерушимой клятвой?» Светлые стали собирать божественные артефакты. Сейчас у Абрахаса в руках их три. Еще один находится в Зардии. И один... Я вопросительно глянула на Кира. Тот молча поднял руку и указал на свой перстень. «Все еще считаете, что у меня нет поводов для паники?» «Светлые не смогут их использовать», — хмуро бросил Сеп, но я по его лицу поняла, что он всерьез задумался над этой проблемой. «Да и по большому счету, они дают лишь божественную защиту тому или иному народу». Я тяжело вздохнула. Мне совсем не хотелось рассказывать, во что я оказалась посвящена воле случая. К сожалению, придется. Это не совсем так. По отдельности они действительно не более чем защитные амулеты. К сожалению, появление драконов в этом мире привело не только к смещению равновесия в сторону света, но и к созданию пятого, суммирующего божественного дара. После слияния артефакты станут оружием массового поражения, и единственное условие, которое ограничивает его использование, это драконья сущность того, кто будет его применять. «Драконов нет, они вымерли», — резко бросил Спир, впервые вмешавшись в мою беседу с остальными. Я спокойно встретила его серебристый взгляд, пытаясь понять, насколько он осведомлен о природе зардов. По всему выходило, что свои тайны драконы унесли с собой, и единственное, чем могли располагать мои товарищи по школе, это слухами разной степени достоверности. Хоть что-то. Почему-то сообщать всем, что зарды в некотором роде это изменившиеся драконы, мне совсем не хотелось. Правда, сейчас речь идет не о нас, утративших свою сущность, а о тех, кто может... Проклятье! И как я только не подумала! Ведь решение было на поверхности! Драконы, может, и вымерли. С трудом сдерживая внутреннюю дрожь, произнесла я. Иллюзионисты нет. Кажется, до такой простой мысли никто из ребят так и не дошел. Я обвела взглядом собравшихся. Только сейчас мы поняли, в какой ситуации оказались в действительности. Все молчали, и лишь топя в моем сознании ругалась разными нехорошими словами. Пугающе. А ведь это только начало. «Хорошо, мы поняли твою точку зрения», — внезапно произнес Спирос. И я едва ли не впервые с момента нашего знакомства поняла, почему остальные его так уважают. Дело даже не в том, что он белый демон, а в том, как он себя подает, как держится в самые напряженные моменты. Не хотелось бы мне иметь такого противника. «Тогда проголосуем. Кто за возрождение совета?» «Единогласно. Кажется, не одна я страдаю острой формой паранойи. Успокаивает». «Но, Лик, с этими страшилками разбираться будем позже. Сначала нужно утвердить тебя на троне. Есть предложение по этому поводу?» Итак, Спир взял все в свои руки. Возможно, все далеко не так безрадостно, как мне казалось. По крайней мере, шанс выжить у нас появился. Топя уже привычно промолчала. Ну, хоть что-то в этом мире постоянно.